Люся, я пригласил к себе Романа Захарыча и Густава Евгеньевича, и вовсе забыл об этом. Распорядись, пожалуйста. Напить наш человек. К удивлению Ивана Максимовича, кроме приглашенных, в гостиной оказался еще и Киреев. Этот мог бы и не приезжать, откуда он взялся. Но Манберг, заметив тень недоумения на лице хозяина, тут же объяснил. Павел Георгиевич с наиновейшими новостями. Он сидел у меня, и я, с вашего разрешения, Иван Максимович, захватил его с собою. Я очень и очень рад вам, Павел Георгиевич, сказал Василев, Кирееву первому подавая руку, а потом уже всем остальным. Вы всегда самый дорогой гость в моем доме. Иван Максимович отошел к окну и, приняв немного театральную позу, сказал: «В день, трагически радостный для России, я хочу быть вместе со своими друзьями. Я прошу вас, господа, разделить со мною в задушевной беседе сегодняшний вечер. Ура государю нашему императору Николаю Александровичу!» — на ту же выкрикнул Федоров. «Не спошли, Господи, победу русскому оружию!» — и набожно перекрестился. «Победу-то победу!» — невесело проговорил Баранов, растирая бритый затылок. «Арит Визан, цесаревич и Паллада в первую же ночь к черту на дно пошли. Добавьте к этому утренние потери, — сказал Киреев. Броненосец Полтавы и два крейсера Скольд и Новик. Каково? Боже! — делая корчемное лицо, воскликнул Иван Максимович. А я и не знал. Был так беспечен сегодня. Какие страшные вести! Да как же так? — разинул рот Федоров. Все корабли наши сразу на дно? Чем же мы воевать Японию будем? Она же за морем. Осталось там еще штук 5 кораблей, — ответил ему Баранов. Я подсчитывал по календарю, — сказал Манберг. Еще 9 осталось. Каким образом, так сказать, наш флот вы по календарю стали подсчитывать, Густав Евгеньевич? — поинтересовался Киреев. А в отрывном листке календаря, Павел Георгиевич, вся наша порт-артурская эскадра была перечислена, — объяснил Манберг. Календарь, помощь шпионам, — изрек Баранов, — публичное разглашение военной тайны. Позвольте, Роман Захарович, — покраснел Манберг, — вы так говорите, словно взвился уже мелочек. Тебя за шпиона я не считаю, и без тебя хватит. Получается, так сказать, из кулька в рогожку, — немного повеселев, — сказал Киреев. Ему понравилось, что Баранов подковырнул Манберга. «Не надо ссориться, господа», — миролюбиво вмешался Иван Максимович. «В эти трудные для России дни мы должны быть сердцами своими все вместе. Я одобряю, Лука сегодня заказал уже молебен. Георгию Победоносцу, а не с посланием победы нам», — помигав слезливыми глазами, сказал Федоров. И велел 700 свечей перед его иконой поставить. «О, — почтительно произнес Манберг, — вы показали образец русского патриотизма, Лука Харлампьевич. 700 свечей!» «Копеечных!» — беспощадно разоблачил его Баранов. «Всего на 7 рублей. Мне отец Никодим уже рассказывал, я молебни из-за рубля торговался». «Под остатком, Роман Захарыч», шмыгнул носом Федоров и полез в карман за платком. Его бросило в жар от слов Барановы. «Молебные свечи, так сказать, дело, безусловно, полезное», — заметил Киреев. «Однако весь вопрос, кто будет командовать армиями, нашими и японскими?» «Надо полагать, генералы, чтобы скрыть свое смущение, поспешил вставить Федоров». «Лука пальцем в небо попал», — сказал Баранов. «Генералы», — неопределенно развел руками Киреев. «Генерал генералу рознь. Где у нас после Скобелева и Гурко генералы? Опять же сошлюсь на календарь, Павел Георгиевич», — сказал Манберг. «Теперь не настольный. Есть у нас генералы не хуже Скобелева и Гурко». «Как это ты определил?» — подозрительно спросил Баранов.